И Сара умостилась с ним рядом, положив голову ему на плечо и закрыв глаза. «Они тебя не тронули?» — тихо спросил он. Его дыхание шевелило ей волосы. Сара поняла, что он имел в виду. «Нет». «Наверное, еще не успели решить, что с тобой делать». «А что они могли со мной сделать?» — спросила она, содрогаясь. «Продать тебя. Потребовать за тебя выкуп. Или воспользоваться тобой. Первым был бы предводитель, а когда бы ты ему надоела, другие последовали бы его примеру. По очереди». Сара тихо застонала. «Не думай об этом». Попытался он ее успокоить. «Почему вы за мной приехали?» — прошептала она. Халид чуть отстранил ее, с изумлением глядя в ее лицо. «Неужели ты думала, я не буду тебя искать?» «Но вы же были так злы на меня», — прошептала она, стараясь не смотреть ему в глаза. «Ты очень плохо обо мне думаешь, Кариста. Я знаю, что причинила вам много неприятностей». «Да, очень много». «Может, мне следует вернуть тебя бедуидам?» «Это не смешно», — сказала она, снова утыкаясь лицом ему в плечо. «Вы уверены, что они нас не преследуют?» — сонно спросила она. «Если бы они нас преследовали, то уже были бы здесь». «А как Косым и Ахмед? С ними ничего не случилось?» «Косым была только напугана. С Ахмедом сейчас доктор Шакос. У него рана на голове». «Серьезное? У меня не было времени узнать. Когда вернемся, можно будет выяснить». «Вы убили его, Халид, того, кто меня увез». «Если только он не бессмертный», — сухо отозвался Халид. «Я надеялась, что нам удастся просто тихо уйти», — прошептала Сара, засыпая. «Зато мне уже не придется возвращаться еще раз, чтобы его убить», — мрачно ответил Халид. Сара молчала, и он решил, что она заснула. Но чуть погодя, девушка еле слышно проговорила: «Спасибо». Он поцеловал ее в макушку и через секунду уже тоже дышал ровно. Когда Халид проснулся, утро было в разгаре. Сары рядом не оказалось. Быстро оглядевшись, он успокоился, когда увидел, что она обнаженная плещется в речке, из которой накануне напоил лошадь. Он встал и подошел немного поближе, прислонившись к стволу дерева. Сцена, которую он сейчас наблюдал, заставила его забыть обо всем. Одежда Сары, та самая, в которой она была на прогулке с Косым, лежала на берегу. Девушка радостно плескалась в воде. Она поднимала руки, и по ним сбегали ручейки воды. Капельки сверкали на солнце, как бриллианты. А ее упругие груди поднимались, демонстрируя затвердевшие от холодной воды бутоны сосков. Халид завороженно наблюдал за ней. Сара наклонилась, чтобы ополоснуть спину, и его взгляд скользнул по ее позвоночнику, наслаждаясь изгибом от плеч к тонкой талии и стройным ногам. Сара повернулась, и он увидел треугольник светлых завитков внизу ее живота, немного потемневший от воды. И это зрелище заставило его бессильно привалиться к стволу дерева, ощущая, как все тело его наполняется желанием. Сара приподняла со спины мокрые волосы, и это движение заставило ее розовую кожу натянуться, показав линию ребер. Халид почувствовал, что идет к ней почти невольно. Тогда произнес ее имя, голос его звучал глухо. Сара оглянулась через плечо, когда он шагнул в воду и обнял ее сзади, обхватив груди. Он прижался губами к ее шее, и она бессильно обмякла, вздохнув, когда его пальцы нежно коснулись сосков, а когда он положил руки ей на бедра и сильно прижал к себе, заставил ощутить его страсть, она застонала. Обхватив ее талию, Халид повернул Сару лицом к себе и стал жадно целовать. Губы Сары приоткрылись ему навстречу, и она ответила ему не менее страстно, настойчиво прижимая руки к его мускулистой спине.